Все это наводило на мысль о монастырской общине, о замкнутости, о единстве, и в этой атмосфере, разумеется, легче было заводить друзей. Круг сузился, но стал тесней. Здесь, в полутемном Тринити-Холле, Джеймс познакомился со своими новыми друзьями. Поиски себя и своей философии, утверждение собственных мыслей приводили к тому, что Джеймсу было интереснее общаться со стипендиатами иных направлений, чаще всего классического, гуманитарного. В его письмах стали мелькать новые имена, и все люди, которым они принадлежали, были гуманитариями. Кракрофт, Уит, Блакистон, Гейдж, Говард Эльпинстон, Исаак Тайлор, Макленнон, Вахан Хаукинс. 13 июня 1852 года Джеймс Клерк Максвелл достиг совершеннолетия, ему исполнился 21 год. Отец прислал ему письмо с необычайной для него выдержкой из Святого Писания. «Я верю, что ты будешь благоразумен в совершеннолетии, как ты был благоразумен несовершеннолетним». А он никак не становился благоразумным. В то время как все студенты математики, понимая, что от места, полученного ими при сдаче трайпоса, от того, каким спорщиком, старшим или младшим, они окажутся, будет зависеть по тогдашним колледжским законам вся их жизненная карьера, без устали готовились к экзаменам, в это время Джеймс, казалось, думал о трайпосе меньше всего. Не проблемы трайпоса, неизбежного математического трайпоса волновали Джеймса в день его совершеннолетия, а проблемы жизни, общества, религии, науки, обилие разных и сильных умов в Кембридже обусловливало существование самых различных влияний, часто противоречивых. Но он и сам излучал свет и влияние, и вокруг него самого теснились ученики в любой компании. На стипендиатской вечеринке он сразу же становился центром внимания. Остроумие и необычность высказываний, глубина мысли, его влияние и популярность в Кембридже возрастали, и однажды настал день, когда ему была стипендиатами предложена высшая честь в признании особых заслуг в области мысли. Он был избран в Select Essay Club, то есть в избранный круг людей, рассуждавших о мире и политике, о человеке и науке, об абстрактных, на первый взгляд, проблемах. Членов Select Essay Club называли в Кембридже апостолами, потому что в клубе, согласно уставу, не должно было быть больше 12 членов. Клуб апостолов был квинтэссенцией кембриджских умов, и Джеймс мог вполне гордиться такой честью. Джеймс любил свой клуб, его атмосфера соответствовала строю его мыслей. Он подготовил для клуба довольно много эссе, порой шаловливых, порой серьезных, но неизбежно несущих частицу его искренности. Уже сами названия его работ — «Решительность», «Какова природа очевидности замысла», «Идиотские побеги», «Об оккультных науках». Все ли прекрасное в области искусства обязано своим происхождением природе? Могут ли идеи развиваться без обращения к вещам, мораль, язык и мысль, возможно ли автобиография, естествен или неестествен страх перед инстинктом, заменяющим мысль, ощущение, причина и религия показывают, что в Джеймсе зреет мудрый и нестандартный философ, возможно, несколько эклектичный, но глубокий диалектически мыслящий. Для него не было вопроса об объективном существовании внешнего мира, о его непрерывном развитии и совершенствовании, о взаимосвязи всех явлений, и только суровым религиозным воспитанием в семье, академии, университете и Кембридже можно объяснить существовавшую Джеймса, наряду со всем этим, веру в Бога. Вера Джеймса была скорее верой в какие-то извечные законы. Его богами были добро, справедливость, свобода, равенство, братство. Такое странное смешение доктрин, эклектическое по своей форме